сноска. Речь идет о разгроме немецких рыцарей польско-литовско-русским ополчением в 1410 году. Конец сноски. Шонвальд не сразу нашел, что ответить. «Мы поможем. Император Сигизмунд окажет вам необходимую помощь. Он гарантирует ее особой грамотой». «Гарантия короля Сигизмунда. Я знаю, что значит эта гарантия. Собор в Констанце, вопреки охранной грамоте короля, казнил на костре Яна Гуса. Будем говорить правду, я ему не верю, ваше священство». Шонвальд опешил. Он удивленно посмотрел на Борецкого. «Не верите императору, господин? Но если вмешается папа, тогда вы будете спокойны, я надеюсь». «Ваше священство, простите меня, — учтиво поклонился послу Борецкий, — но после того, как у римской церкви оказались сразу три папы, и они наперебой проклинали и отлучали друг друга от церкви, вряд ли вмешательство четвертого папы будет сейчас принято всерьез таким человеком, как король Сигизмунд». «Тогда, господин, вам останется верить словам московского князя», — зло огрызнулся посол. «Князь вас быстро научит ездить на поклон к татарским вельможам». Не отвечая, Борецкий с хрустом раздавил в руке грецкий орех и стал, не торопясь, выбирать из обломков кусочки ядра. Он думал, как ему выведать сокровенные цели приезда Шоневальда. «Ну, хорошо», — сказал он наконец, — «положим, я воспользуюсь вашей помощью. Но чем я буду обязан вам? Как я смогу отблагодарить папу за его великие заботы?» Посол медлил с ответом. Сейчас каждое слово надо было тщательно обдумать. «Я имею в виду бескорыстную помощь, господин, но думаю, что папа будет рад, если новгородский владыка признает главой Вселенской Церкви римского первосвященника». «О-о-о!» — вырвалось у боярина. Теперь он понял все. Игра была слишком крупная. Борецкий не был честолюбив, он не рвался к власти, но чувство самозащиты заставило его, крупнейшего землевладельца-феодала, всячески бороться против попытки великого князя усилить свое влияние в Новгороде. Он всей душой ненавидел московского князя, понимая, что если Новгород потеряет независимость, то он, Борецкий, потеряет и свои права, и поместья. Боярин жаждал всеми средствами возвеличить Новгород и поставить его над всеми русскими землями. Он не прочь был использовать в этих целях своих западных соседей, однако всегда относился к ним с большой осторожностью, видя в лице католической церкви непримиримого врага. «Дела церковные меня не касаются, ваше священство», — уклончиво ответил Борецкий. «Это забота духовных пастырей, а мне необходимо усилить свое влияние в городе. Для этого хлеб должен прийти к нам с запада. Это расположит к ордену голодных людей». «Но известно ли вам, господин, что московский князь отправил в Новгород своих купцов? Он хочет продать городу хлеб?» — перебил Шоневальд. «О, это не страшно. Кто знает, доедут ли эти купцы в Новгород? Путь от Москвы к нам долгий, а люди смертны». «Но, однако», — продолжал боярин, — «папа должен отменить свой запрет на ввоз в Новгород оружия, железа и лошадей. Все ограничения должны быть отменены. Этим мы выбьем козыри из рук независимых». «Независимые», — медленно начал посол, — Это сильная партия, господин. С ней не так просто бороться. Ее поддерживает большая часть новгородского купечества во главе с богатыми иванскими купцами».